ужин. Я сижу одна и пытаюсь есть медленно. Гуру всегда поощряет нас практиковать самодисциплину, когда дело доходит до еды. Она советует есть немного, не глотая жадно целые куски, чтобы не затушить священный пищеварительный огонь, чересчур быстро забрасывая избыточное количество пищи в пищеварительный тракт. Я больше чем уверена, что гуру никогда не была в Неаполе. Когда ученики приходят к гуру и жалуются на трудности, возникающие во время медитации, она всегда интересуется, не было ли у них в последнее время проблем с пищеварением. Вполне разумное объяснение. Можно ли воспарить к просветлению, пока твой желудок с трудом переваривает мясной пирог, полкило куриных крылышек и пол пирога с кокосовым кремом? Именно поэтому нас кормят совсем другой едой. Это легкие и полезные вегетарианские блюда. Но все равно вкусные. Именно поэтому мне очень трудно не смести все в момент. Точно я сирота голодающая. Мало того, у них тут шведский стол, а мне всегда было непросто отказаться от второй или третьей порции. Когда куча вкусной еды лежит себе, бери не хочу, издает восхитительные ароматы, и все бесплатно. Вот я и сижу за столом одна, стараясь обуздать свою вилку. И вдруг вижу малого с подносом, который ищет свободный стул. Кивком приглашаю его за стол. Раньше он мне не попадался. Никак новенький. У него развязная походочка, как будто он никуда не спешит. И держится он с самоуверенностью шерифа пограничного городка или покерного профи с долгой карьерой за плечами. На вид ему 50 с небольшим, но выступает он так, будто живет на этой планете уже несколько столетий. У него белая шевелюра, белая борода и клетчатая фланелевая рубашка, широкие плечи и руки великана. Такие способны дров наломать. Но лицо совершенно безмятежное. Он садится напротив и говорит: «Ну и комарики в этой дыре. Им бы кур топтать». «Дамы и господа, поприветствуйте Ричарда из Техаса».